друзья, расскажу вам без палева о том, какое бывает кидало. Кидают друг друга друзья и подруги. Начальник, рабочих и близкие люди. Подруга подругу может забраться кинуть. Попросит взять кредит мобильный. И считает она абонент недоступен, и ты понимаешь, тебя кидануло. Сука твою мать, кидалово опять, кидалово опять. Сука твою мать, кидалово опять, кидалово опять. Сука твою мать, кидалово опять, кидалово опять. Сука твою мать, кидалово опять, кидалово опять. Частенько начальник кидает рабочих, и зарплату платить он им не хочет. Тем более, если ты работяга ставит, тебя кидануло, и не вспомнят, как звали. Кинуть тебя может друг детства, и не посмотрит на то, что всегда были вместе. На деле совместно поставить тебя, прикрыть свою жопу, и надо всегда. Сука твою мать, кидалово опять, кидалово опять. Сука твою мать, кидалово опять, кидалово опять. Сука твою мать, кидалово опять, кидалово опять. Сука твою мать, кидалово опять, кидалово опять. У кидалово есть самый простой способ. Когда денег в долг кто-то просит, обещает вернуть тебе их на неделю. Через неделю поймешь, они улетели. Ты алкоголик, хозяин квартиры. Воровки очень часто к тебе зачистили. Заводки бутылку подписав документы. В подвале ты будешь жить мгновенно. Сука твою мать, кидалово опять, кидалово опять. Сука твою мать, кидалово опять, кидалово опять. Сука твою мать, кидалово опять, кидалово опять. Сука твою мать, кидалово опять, кидалово опять. Кидалово и близкие люди в кредит мобильник тебя киданули.